Пристыкованная микробиологическая станция, соответствующая надписью вдоль борта, чтоб никто не усомнился, это не просто ком металлолома, оказалась под стать транспортнику. Такая же старая и обшарпанная, будто всегда за ним болталась. В слове «микробиологическая» чья-то шаловливая рука и баллончик краски заменили «ог» на «ух», из-за чего надпись выглядела уже не столь гордо, зато самокритично. Станислав обошел вокруг, прикидывая, сколько эта дура может весить. Она же не пустотелая, а как капустный качан. Рулоны стенок, которые на планете развернутся в купол, а в середине капсула с техникой, хоть бы мощности двигателя хватило. Капитан попытался выкинуть из головы позорную картинку, как старенький транспортник долго пыхтит, поднимая облака пыли, а в итоге с угасающим «пфф» остается на месте. Впрочем, вопросов насчет полета по-прежнему оставалось выше головы, так что идея избавиться от них вместе с ней представлялась даже заманчивой. Первым, кого Станислав Федотович увидел, войдя в пультогостиную, был его новый навигатор. Развалившись в кресле, он бодро стучал пальцами по биоклавиатуре, знакомясь с системой. В виртокнах пестрели звездные карты, таблицы, столбики цифр и странички инфосайтов. По левую руку от навигатора стояла открытая, наполовину уже пустая банка сгущенки. Рядом лежала яркая пачка чипсов, раздражающе шуршащая даже на вид. Время от времени навигатор сгибался пополам и душераздирающе кашлял. Тогда излучаемый окнами свет рыжил его волосы особенно отчетливо. Капитан, не говоря ни слова, вдоль стеночки прокрался в медотсек. Вениамин, обложившись вскрытыми коробками, раскладывал по полкам шкафа и холодильника закупленное добро. Шуршащие блистеры с таблетками, упаковки шприцев и бинтов, ампулы в длинных белых пачках, какие-то коробочки и пакетики. В воздухе остро пахло лекарствами, вселяя в посетителей уважение к трудной и нужной профессии медика. «Венька, но я же просил!» Трагическим шепотом возопил Станислав, потрясая стиснутыми кулаками, как Геракл у подножия Олимпа, с вершины которого ему глумливо продиктовали 12 подвигов. «Стасик, так выбора-то не было!» Друг мельком глянул на кулаки и продолжил сортировать добычу. «Этот парень единственный, кто действительно разбирается в навигации. Обе блондинки? Блондинки полные, даже программу запустить не смогли. Дедок полчаса нам голову росказнями о своих молодых удалых годах дурил. А потом признался, что вообще-то не навигатор, а бортинженер. Просто поболтать пришел, скучно ему, вишь, на пенсии. А тот военный. Потребовал себе оклад вдвое выше капитанского. А Дэн сейчас на мели. Согласился на штатную ставку». «На мели? Ха! Да он откровенный бомж. Удивительно, что тележку с пожитками перед собой не толкает. Ты слышал, как он харкает? Как будто у него вот-вот горлом кровь хлынет, и он сдохнет прямо на ценном оборудовании. Натуральная чахотка в последней стадии». «Обычный бронхит», — попытался успокоить друга доктор. «Я уже вколол ему цефавитол и комплексную сыворотку на всякий случай». «Кто он вообще такой?» «Денис Воронцов, 25 лет. Летает, по его словам, чуть ли не с пеленок. В навигаторах уже 4 года, специализируется как раз на малых транспортниках. В трудовой несколько выговоров, но по ерунде. За нарушение штатного распорядка. Пара благодарностей, тоже мелких». «И что, лучше работы не нашел, чем на моем корыте?» — недоверчиво спросил капитан. «Говорит, последний корабль потерпел аварию. Ну, ты же знаешь эти дурацкие суеверия. Навигатор с погибшего корабля якобы хуже женщины на борту». Станислав Федотович не только знал, но и верил в них. «Слушай, если он так тебя раздражает, сделаем пару рейсов и сменим», — поспешно предложил друг. «Оставим вакансию открытой. Будем на каждой стоянке объявление давать». «Какие пару рейсов? Привозим базу обратно, возвращаем корабль и выкупаем квартиру». «Тем более», — невозмутимо возразил Вениамин, локтем отстраняя опасно приблизившийся к его лицу кулак и бережно засовывая в дальний угол холодильника прозрачный контейнер с ядовито-розовой жидкостью. «Какая тебе разница? На один-то перегон». «На два. Туда и обратно. И там его еще месяц терпеть». Станислав покосился на дверь. Она, к счастью, была непрозрачной, и ни капитан не увидел проклятого навигатора, ни тот зверского выражения лица своего командира. Выбора, увы, действительно не было. Как и времени на онный. «Ладно», — простонал Станислав, признавая свое поражение. «Пусть пока поработает. Но на глаза мне попадается как можно реже. У тебя стимулятор какой-нибудь есть? Я с ног валюсь, а впереди самое трудное». Доктор неодобрительно подсокал языком, но все-таки выдал капитану маленькую зеленую пилюлю, которую тот немедленно проглотил без воды. Пилюля прилипла где-то посередине пищевода, наотрез отказываясь проваливаться в желудок. Станислав похлопал себя по груди, покашлял безуспешно и сдавленно прохрипел: «А ученые где? Уже прибыли?» «Звонили, что на час задерживаются». Вениамин глянул на часы и поправился. «Уже на полтора». «Не хватало еще из-за них вылет сорвать». «Ничего, время пока есть. В документах 4 ноября указано. До полуночи больше 8 часов осталось». «Еще ж таможня». «Автоматическая. Пройдем через сканер и все». «Да не волнуйся ты так. Провизию и личные вещи уже загрузили. Лекарства?» Доктор запихнул в шкаф последний сверток и сдвинул дверцы. «Тоже. Оборудование проверено. Все системы заправлены. Ждем только сигнала к взлету». «А маршрут уже проложен?» «Спроси у Дэна». Станислав угрюмо кивнул, еще раз попытался проглотить пилюлю, начавшую немилосердно горчить, и вернулся в пультогостиную. К счастью, изображать «Ах, как же я вас не заметил, когда мимо проходил», и официально знакомиться не пришлось. Рядом с навигатором сидел Теодор. Парни что-то обсуждали, по очереди тыча пальцами в недовольно колышущееся вирт-окно, но слышно было только пилота. Дэн отвечал коротко и негромко. То ли горло берег, то ли от природы не отличался крикливостью. «О, капитан!» — обрадовался Тед. «У нас тут как раз вопрос возник». Навигатор тоже повернул голову и со спокойным интересом посмотрел на Станислава. Глаза у него, как у большинства рыжих, оказались светло-голубые, но на этом сходство с покойным командиром заканчивалось. Ни поросячьих щек, ни сливающихся в мерзкие коричневые пятна веснушек, только редкие крапинки на выступающих с лихорадочным румянцем скулах, тонкие обветренные губы, бледный лоб. Парень явно чувствовал себя неважно, но взгляд был ясный и уверенный. Тоже, небось, выпросил у доктора зеленую таблеточку. «Через какую станцию пойдем?» — продолжал Теодор, не замечая легкой электризации воздуха между напарником и капитаном. «Дэн предлагает Л-25, но до нее дальше лететь». «Зато выйдем ближе», — невозмутимо добавил навигатор. «В итоге 2 часа сэкономим». «Зато до Д-3 по прямой меньше расход топлива». «Зато там район повышенной метеорной угрозы». «Да я там, отродясь, ни одного куска крупнее ореха не видел». «Хочешь увидеть?» Будь Дэн чуточку понапористее, а Теодор пообидчивее, можно было бы подумать, что это завязка нешуточной перебранки. Но, похоже, на самом деле вопрос был таким несущественным, что капитана использовали вместо подбрасывания монетки. «Давайте через Л-25», — со вздохом решил он. Не хватало еще, чтобы навигатор заметил его пустую неприязнь. К тому же даже мелкий метеор может попортить обшивку. Для собственника корабля это несколько нецензурных слов и грубо, но крепко приваренная латка. А для арендатора — муторное объяснение с владельцем, пусть и другом. Пилот досадливо, но без обиды фыркнул, и Тед с Дэном снова погрузились в малопонятное стороннему наблюдателю вычисления. «Ну, работайте, работайте», — пробормотал капитан, просто чтобы обозначить свой уход. Проклятая пилюля, наконец, отлипла, но еще не подействовала. И Станислав чуть не сковырнулся с верхней ступеньки трапа прямо на голову высокому полному мужчине и худощавой темноволосой женщине с короткой стрижкой. Парочка с натугой держала огромный ящик, здорово напоминавший гроб. «Простите?» — полувиновато, полувопросительно выдохнул Станислав, судорожно цепляясь за поручень. «Я Наталья Гуськова», — представила женщина. «Владимир Карасюк», — буркнул мужчина, с усилием приподнимая свой край ящика и наставляя его на Станислава, как дуло плазменной пушки. «А, так вы эти, как их, микробиологи!» Запоздало поправился капитан, заработав гневный взгляд Владимира. Станислав попытался выдавить дружескую улыбку, но чувство юмора к обширной залысине ученого не прилагалось. «Они самые, а это...» — раздался голос, как капитану показалось из ящика. «Особо ценный прибор. Цитометр. Мы не можем доверить его грузовому отсеку». «А чему вы можете довериться?» — вежливо обратился к ящику, сбитый с толку капитан. Из-за гроба выглянула маленькая кругленькая тетенька со свернутой в гульку косой и жизнерадостно зачастила. «А мы того, в каюту его затащим. И условия лучше, и под присмотром». Ящик лег краем на порог. Теперь все трое ученых усердно пихали его с противоположного конца. Станислав еле успел отскочить в сторону. «Но в вашу каюту он не влезет?» «А в вашу?» — тут же деловито спросил Владимир, разворачиваясь к ящику спиной и налегая на него за гривком. От женщин было больше суеты, чем пользы. «Они все одинаковые», — попытался защититься от цитометра капитан, но заработал еще один взгляд, на этот раз недоверчивый и презрительный. «Тогда мы поставим его где-нибудь», — решил ученый, делая последний отчаянный толчок. Ценный прибор-цитометр перевалил через порог, покачнулся и гулко бухнул днищем об пол. Корабль вздрогнул так, что пилот и навигатор подскочили в креслах и недоуменно уставились на пришельцев. Их, кстати, оказалось не трое, а четверо. Последней по трапу поднялась девушка лет 20. Кудрявая, улыбчивая шатенка, при виде которой пилот одобрительно присвистнул. Наука еще не успела наложить на ее ладную фигурку необратимых изменений вроде сутулости и толстозадости. «Здравствуйте!» — звонко и радостно поздоровалась она. «Меня Полина зовут. Только я вообще-то не микробиолог, а зоолог». «Ты пока что наша лаборантка, так что помогай тащить», — пропыхтел Владимир. Волоком затягиваемый вглубь корабля цитометр издавал невообразимо гадостные звуки. «А я ваш капитан, Станислав Пеп...» — попытался перекричать их капитан. «Очень приятно». Равнодушно перебил Владимир и, отстранив его с дороги, отправился искать достойное цитометра место. Тетенька тут же села на ящик и принялась обмахиваться папкой с бумагами. Наталья и Полина заняли оборонительные позиции с краев, осматриваясь по сторонам. Женщина робко, девушка с жадным любопытством. «Добро пожаловать на борт нашего судна», — обреченно пробормотал капитан. «Не нравится мне это», — мрачно сообщил Винни по кому. «Что-то больно легко они сдулись». «Так мы ж на то и рассчитывали», — удивился Фрэнк, наблюдая за обзорными экранами. Третий по-прежнему мигал. Выданные на ремонт деньги растаяли, как кубик льда, окинутый в кастрюлю с кипящей водой. Бурлить она перестала, но общий градус едва понизился. Мол, завидев огромный и страшный полицейский корабль, браконьеры перепугаются до судорог и задерут лапки. «Верно», — сухо подтвердил капитан, в душе согласный с пилотом. С одной стороны, их план в кои-то веки сработал, с другой, именно это и пугало. «Джилл, дай мне схему энергопотоков Харвестера», — бросил Роджер в клипсу. «Именно схему?» Мисс Отвертка сидела в машинном отсеке, отслеживая ситуацию по тамошним экранам и приборам. «Боюсь, не получится. С такого расстояния нормально фиксируется только общий уровень. Кстати, он растет». «С чего бы это?» Еще больше насторожился Винни. «Они ведь уже остановились. На кой снова раскочегаривать реактор? Надеются усыпить нашу бдительность и внезапно рвануть на утек?» Фрэнк попытался прибегнуть к помощи охаянного им фотоумножителя, выдавшего на экран очередную кучу серых шевелящихся пикселей. По мере сближения кораблей они множились и наливались цветами, будто быстро делящиеся клетки зародыша. «Кэп, кажется, Харф начинает вращаться». «Вращаться?» — удивленно переспросил Роджер. — Ага, сверху вниз. — А ну-ка. Капитан поспешно оттеснил навигатора от экрана и принялся всматриваться в постепенно обретающую четкость картинку. Он пока не догадывался, что может появиться из-за горизонта вражеского корабля, но оно ему заранее не нравилось. — Джилл, ты дашь мне, наконец, схему? Мы уже подошли на... Роджер осекся. На медленно прокручивающейся ржаво-красной туши вырос темный купол, увенчанный куцым отростком. Будто огромный клещ вскинул хоботок, примеряясь, куда бы впиться. «Это пушка!» — заорал Винни. «Они заряжают чертов рейлган!» «Ой!» — пискнул Фрэнк, когда на диаграмме энергосканера зеленую гармошку стандартного потребления проткнуло, словно копьем, алым пиковым всплеском. «Ой-ей-ей-ей-ей-о!» Капитан не успел даже выругаться, как в темном куполе полыхнула вспышка. Парой миллисекунд позже тяжелый гиперскоростной снаряд влетел точно под основание рубки крейсера, вылетел с другой стороны и умчался в открытый космос. Роджер злорадно усмехнулся, представив выпученные глаза браконьеров. Огромный и страшный полицейский крейсер был сделан из листов металлизированного пластика, тонкий слой которого инерционный взрыватель снаряда просто не заметил. Транспортник с курами, тянущий эту бутафорию, находился намного ниже сквозной дыры и управлялся по радио. Увы, торжество продлилось недолго. Снаряд оказал на металлопластик эффект брошенного в лужу камня. Макет крейсера пошел волнами и, к сожалению, проверки на прочность не выдержал. Зрелище получилось весьма занимательное. Вытянутость лиц браконьеров превзошла все ожидания Роджера, но, увы, это не являлось основной целью операции. «Фрэнк, вытаскивай оттуда куровоз!» «Не могу!» — надрывно сообщил навигатор. «Связь потеряна! Видно, приемную антенну снесло!» «Я тебе сейчас башку снесу! Все равно пустая!» — рявкнул Роджер. Крейсер продолжал медленно и красиво разваливаться на куски, обнажая грузовик. «Какого черта ты ее не продублировал?» «Так откуда мне знать, что первый же выстрел?» Фрэнк на всякий случай втянул голову в плечи, но капитану уже было не до него. «Винни, план Б!» «Понял!» Теперь голос пилота звучал едва слышно. Пошли помехи от включившейся системы маскировки. «Ждите привета!» Обнаружив, что их жестоко обманули, браконьеры переключили внимание на корвет. Истребитель. Джилл угадала. Вынырнул из-за Харверстера, как акула из-за кораллового рифа. Два других судна, оказавшиеся легкими транспортными катерами, продолжали держаться в его тени. Стычка малотоннажных кораблей обычно начинается с того, что кто-то первым интуитивно или за счет лучшей реакции выпускает ракеты. Затем следует залп противника, и обе команды начинают усиленно молиться всем известным богам, святым и просто спруту. Последнее попахивает язычеством, но, как говорится, под ракетным прицелом даже среди роботов не бывает атеистов. Обычно все решается быстро, с яркими световыми и шумовыми эффектами, как на средневековом рыцарском турнире. Кони вскачь, прекрасные дамы на трибунах затаили дыхание, и чье копье окажется прочнее вражеской брони, тот и получит боевые премиальные. Обычно это когда есть некий сюзерен, щедрой рукой раздающий верным вассалам копья, ценой в несколько тысяч единиц. Но для частных предпринимателей подобное удовольствие было слишком дорогим. Соответственно, на истребителе ракет не имелось вовсе. Они в количестве 4 штук мирно полеживали в одном из складских отсеков Харверстера. Джок не хотел, чтобы случайное нажатие гашетки обернулось фейерверком на месячную прибыль Space Mining. И теперь скрипел зубами, проклиная свое скупердейство. На Сигуре ракет было 2, но пускать их в ход Роджер пока не собирался. «Прибережем для Харверстера», — ответил он на немой вопрос навигатора. «А этому и лазеров хватит». «А если не хватит?» — проскулил Фрэнк с натугой, не соответствующей реальным усилиям. На самом деле он сейчас и пальцем не шевелил, наблюдая за работой под программ наведения. Капитан и сам понимал, что лазерные орудия корвета вряд ли сумеют перенасытить защитное поле истребителя или хотя бы выжечь больше пары-тройки сенсоров. Но, по крайней мере, лучи заставляли врага вилять из стороны в сторону, мешая целиться. «На Харверстере закончили перезаряжаться», — предупредила Джилл. «Сейчас будут... выстрел!» «Дробь или картечь?» — замиранием спросил Роджер, глядя на быстро ползущее по тактической схеме облачко. «Дробь расходилась шире, картечь била сильнее». «Похоже, дробь. Веерный заряд. Ох, капитан, прошу вас, только не форсируйте маневро...» Голос механика утонул в надсадном вое тех самых маневровых двигателей, и закрутивший бочку корвет проскользнул мимо роя металлических пчел. Истребитель, вытянув длинный хвост форсажа, попытался зайти снизу противника, опоздал, вильнул в бок и вновь пошел по широкой дуге. Корвет плюнул ему вслед из собственной мелкокалиберки. «Есть!» — радостно воскликнул навигатор. 4 попадания! Ух, как мы его!» «Поцарапали!» — осадил Фрэнка капитан. — «Чтобы вскрыть эту жестянку, пары картечин не хватит». — «Джилл, как там рейлган?» — «Заряжается. Зарядился. Выстрел. Снова дробь». Механик переждала очередной взвой двигателей и озабоченно добавила. — «Давайте подальше отлетим, а? На Харви выводят реактор на полную мощность, и если рейлган увеличит скорострельность...» — «Если отлетим», — сквозь зубы процедил капитан. «Они переключатся на куровоз и разнесут его к такой-то матери». Истребитель вернулся и попытался разнести самого Роджера вместе с корветом. Капитану почудилось, что он слышит, как трещит под лазерными лучами защитное поле корвета. Корабли брали друг друга измором. Чье треснет первым? «Эй, почему огонь ведет только одно орудие?» — спохватился Роджер. «Потому что второе перегрелось». «Что?» — взвыл Роджер. «Лейтенант Джилл!» «А что Джилл?» Судя по яростно придушенной скороговорке, мисс Отвертка либо находилась в объятиях отеля, либо в каком-то служебном тоннеле пыталась сделать 2-3 дела одновременно. «Я вам говорила, что давление в системах охлаждения половина от нормы. Говорила или нет? В списке был пункт 20 литров хладагента. Был или нет? Кто его вычеркнул, а? Вот теперь... Ай!» Голос механика на миг заглушило треском разряда. «Теперь пусть этот кто-то выползает на обшивку и охлаждает орудие из своей системы слива жидких отходов. Вот!» «Лейтенант!» «Выстрел!» — прервал их спор навигатор. «Ой-ой-ой! На этот раз что-то новенькое!» Новенькое сперва показалось Роджеру фугасом, но почти сразу разделилось на сотню, а то и две ракет, прыснувших в разные стороны. «Что за ерунда?» — пробормотал капитан. Летели ракеты не очень быстро, на самонаводящиеся не походили и разошлись таким широким пучком, что корвету угрожало всего несколько штук. Можно сжечь на подлете. Еще больше Роджера озадачило поведение истребителя. Уже зайдя на новый круг атаки, он внезапно развернулся и рванул обратно к Харверстеру, видно, получив от него какое-то указание. Встревожившись, Роджер решил все-таки последовать совету Джилл и увеличить дистанцию, но не успел. Космос за бортом взорвался. Из окон и обзорных экранов хлынул белый всепожирающий свет, затопив рубку и на несколько секунд заставив Роджера ощутить себя в эпицентре ядерного взрыва. Потом зрение начало возвращаться хаотичными черными набросками, по которым скакали радужные пятна. Роджер ошеломленно уставился на свою растопыренную кисть, ожидая увидеть оголенные кости, как в социальном ролике «Нет атомной войне», но после некоторых усилий обнаружил плоть на положенном месте и в неизменном виде. «Кажется, это были всего лишь осветительные ракеты». Судя по голосу навигатора, ему вражеский салют тоже доставил незабываемые ощущения. «Что с кораблем?» Фрэнк, часто моргая и протирая слезящиеся глаза, попытался разобраться в показаниях приборов. «Несколько датчиков вылетело от перегрузки, а так вроде ничего серьё». Проклятый истребитель, на время вспышки, задвинувший створки и отключивший камеры, успел вернуться, пронестись мимо Сигуре и в упор опустошить по нему два пакета дротиков. На тактической схеме ракеты ближнего боя выглядели как стая крохотных рыбок, метнувшихся из угла аквариума к висящему в центре кораблю. 5 или 6 расплылись алыми кляксами, столкнувшись с ответным залпом, еще несколько остались на паутине спрута. Но почти треть... прорвалась к цели. «Обширные повреждения по правому борту». Искин от чего-то счел нужным продублировать информацию в голосовом режиме. «Пробоины в отсеках 2, 4, 6, 10. Утечка воздуха 2%. Повреждения сенсорного поля 12%. «Кажется, нам подбили глаз», — прокомментировал навигатор. «Повреждения энергосети 8%, — продолжал Искин, одновременно перекрашивая на схеме поврежденные места в красный и желтый цвет. «Повреждение систем жизнеобеспечения 5%. «И течь в одном из реакторов», — подытожила доклад механик. «Еще один такой удар, капитан, и мы развалимся». Глоссарий. Биоклавиатура. Мечта одного из авторов, регулярно проливающего на клавиатуру чай. Пусть бы не ломалась, а благодарила за неспосланную пищу. Цефавитол. Антибиотик 16-го поколения из группы цефалоспоринов. Действует на инфекции верхних, нижних и прочих путей, а также повышает иммунитет, благотворно влияет на почки, печень, кровь и лимфатическую систему. Не токсичен, не имеет побочных эффектов, сочетается с любыми препаратами, разрешен при беременности, кормлении грудью и вождении автомобиля. Только что придуман одним из авторов. Railgun. Railgun. Импульсивный электродный ускоритель масс, состоящий из двух параллельных электропроводных шин, вдоль которых движется электропроводная масса, снаряд или плазма. Короче говоря, огромная страшная пушка. Спруту. Искаженная от СПРСТУ, система противоракетной самообороны тактического уровня. В отличие от богов и святых, вполне материально имеет документально подтвержденные свидетельства о сотворенных ею чудесах.